This is Unit 3 of Pimsleur's Russian 3. You're speaking with the desk clerk at a hotel. How does she ask you? Your plane was supposed to land at 3 o'clock, right? Ваш самолет должен был прилететь в 3 часа, правда? Прилететь. Попробуйте спросить. Why did it land so late? Почему он прилетел так поздно? Прилетел. Difficult to say. Трудно сказать. Трудно. Трудно сказать. Как спросить? What happened? Что случилось? Что случилось? Сейчас скажите. The weather in New York was very bad. Погода в Нью-Йорке была очень плохая. Он говорит. I just now arrived. Повторяйте. Я только что приехал. Только что. Только что. Скажите. Just now, or literally, only that. Только что. Спросите. You just now arrived. Вы только что приехали? Вы только что приехали? Сейчас скажите. Yes, my plane landed only 2 hours ago. Да, мой самолет прилетел только 2 часа назад. Назад. Скажите. I just now came to the hotel. Я только что приехал в гостиницу. Спросите. How long will you be here? Сколько времени вы будете здесь? Будете? А как спросить? Will you be a long time in Moscow? Вы долго будете в Москве? Долго? Скажите, I will be in Moscow only until next week. Я буду в Москве только до следующей недели. До следующей недели. On Wednesday, I have an important meeting. В среду у меня важная встреча. Referring to a woman, say, my friend has an important meeting. У моей знакомой важная встреча. У моей знакомой. Попробуйте сказать. In a few days. Через несколько дней. Через. Через. Try to say at your friend's place, referring to a woman. У вашей знакомой. Вашей. Сейчас спросите. Your friend has an important meeting. У вашей знакомой важная встреча? Да. А как сказать? I'm going to live at my friend's place, referring to a woman. Я собираюсь жить у своей знакомой. Своей. Своей знакомой. Как сказать? Tomorrow I'm going to visit her. Завтра я собираюсь к ней в гости. К ней в гости. Use the same word for her to say with her. С ней. С ней. Попробуйте сказать. I just now spoke with her on the telephone. Я только что говорил с ней по телефону. Только что. She was supposed to drive to the airport. Она должна была поехать в аэропорт? Должна была. In order to meet me. Use меня. Чтобы встретить меня. Чтобы встретить меня. Спросите. What happened? Что случилось? Что случилось? Скажите. She wasn't able to stay there. Она не могла остаться там. Могла. Скажите. The plane was supposed to land at 3:00. Самолет должен был прилететь в 3:00. Прилететь. Скажите. 7 hours ago. 7 часов назад. 7 часов назад. Скажите еще раз. Say again. I just now arrived. Я только что приехал. Только что. Referring to a woman, try to say, Tomorrow I'm going to call my friend again. Завтра я собираюсь позвонить своей знакомой еще раз. Своей знакомой. Я собираюсь позвонить своей знакомой еще раз. Tomorrow, will she be at home? Повторяйте. Завтра она будет дома? Будет. Будет. Попробуйте спросить. When will she be at home tomorrow? Когда она будет дома завтра? Будет. А как сказать? All the time. Все время. Все. Все. She will be at home all the time. Literally, she all the time will be at home. Она все время будет дома. Попробуйте сказать. But she will have a lot of work. но у нее будет много работы. У нее будет. Скажите. She will have a meeting at 2 o'clock. У нее будет встреча в 2 часа. Where is this meeting supposed to be? Повторяйте. Где должна быть эта встреча? Быть. Быть. Должна быть. Где должна быть эта встреча? What part of that means to be? Быть. Где должна быть эта встреча? Literally, where is supposed to be this meeting? Попробуйте сказать. I don't know where this meeting is supposed to be. Я не знаю, где должна быть эта встреча. Как сказать? Nobody knows. Никто не знает. Никто. Никто не знает. Now, referring to a woman, say, my friend knows. Моя знакомая знает. Попробуйте сказать. She knows where this meeting is supposed to be. Она знает, где должна быть эта встреча. Скажите. The meeting will be at her house. Встреча будет у нее дома. Встреча будет у нее дома. Скажите. I also will be there. Я тоже буду там. Буду. I will arrive at 6 in the evening. Повторяйте. Я приеду в 6 вечера. Приеду. Приеду. Я приеду. Как сказать? I will arrive to there, or I will come to there. Я приеду туда. Приеду. Спросите. When are you going to arrive? Когда вы собираетесь приехать? Приехать. Как сказать? I'm going to leave at 5 o'clock. Я собираюсь уехать в 5 часов. Уехать. Сейчас скажите. If I will leave at 5 in the evening. Если я уеду в 5 вечера, я уеду. Then I will arrive in an hour. Тогда я приеду через час. Через час. She already will be there. Она уже будет там. Будет. Попробуйте спросить. When is she supposed to be at home? Когда она должна быть дома? Должна быть. Скажите. I will come to there. Я приеду туда. Приеду. Я приеду. А как сказать? In order to. Чтобы. Чтобы. Попробуйте сказать. In order to have supper together with her. Чтобы поужинать вместе с ней. Вместе с ней. Do you remember how to say, it's time for us to be eating? Нам пора есть. Сейчас он говорит. It's time for me to be eating. Мне пора есть. Есть. Мне пора есть. It seems to me that it's not yet late. Повторяйте. Мне кажется, что еще не поздно. Кажется. Жет. Кажет. Кажется. Мне кажется. Скажите. It seems to me. Мне кажется. Мне кажется. It's not yet absolutely late. Повторяйте. Еще не совсем поздно. Совсем. Сем. Сем. Сав. Совсем. Еще не совсем поздно. Как сказать? Absolutely or completely. Совсем. Совсем. Он говорит. This morning at 9 in the morning. Сегодня утром в 9 утра. Утром утра. I still was in New York. Я еще был в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Скажите. I just now arrived in Moscow. Я только что приехал в Москву. Только что. Попробуйте сказать. But it's already time for me to work. Но мне уже пора работать. Мне уже пора работать. Referring to a woman, ask, is your friend working in Moscow? Ваша знакомая работает в Москве? Работает. Remember, to work can also mean to be working. Попробуйте сказать. She will be working. Она будет работать. Она будет работать. Скажите, tomorrow she will be working until 5 o'clock. Завтра она будет работать до 5 часов. До 5. Спросите, does she have a lot of work? У нее много работы? It seems to me that she has too much work. Мне кажется, что у нее слишком много работы. Мне кажется. Сейчас он говорит. I'm supposed to be there at 6. Я должен быть там в 6. Должен быть. I'm supposed to be there at 6 in order to meet her. Я должен быть там в 6, чтобы встретить ее. Встретить. Чтобы встретить ее. А как сказать? In order to have supper together with her. Чтобы поужинать вместе с ней. Вместе с ней. I will arrive to her house at 6. Say, to her place, to home. Я приеду к ней домой в 6. К ней домой. Here's how you'd ask the clerk, which room do I have? Повторяйте. Какой у меня номер? Номер. Какой у меня номер? It's like asking, which room number? Room is understood. Спросите еще раз. Which room do I have? Какой у меня номер? Какой у меня номер? Попробуйте сказать. Your room is 127. Ваш номер 127. Ваш номер 127. Номер. Is masculine. Как спросить? Is it a good room? Это хороший номер. Хороший. Как она говорит? It seems to me that it's a good room. Мне кажется, что это хороший номер. Мне кажется. Она спрашивает. You just now came to Moscow, right? Вы только что приехали в Москву, правда? А как спросить? How long will you be in Moscow? Сколько времени вы будете в Москве? Будете? Скажите ей. Difficult to say. Трудно сказать. Трудно. Попробуйте сказать. Only until tomorrow. Только до завтра. Только до завтра. Referring to a woman, say, after that, I will be living at my friend's house. После этого я буду жить у своей знакомой. Я буду жить у своей знакомой. She would be able to meet me tomorrow. Она могла бы встретить меня завтра. Могла бы. А как сказать «she will be»? Она будет. Будет. Try to ask «how much will it cost?» Use «будет». Сколько это будет стоить? Стоить. Скажите. It's difficult to say. Трудно сказать. Трудно сказать. Сейчас скажите. It's absolutely not expensive. Это совсем недорого. Это совсем недорого. Скажите, it seems to me that it's absolutely not expensive. Мне кажется, что это совсем недорого. Сейчас он говорит. Tomorrow I will leave. Завтра я уеду. Уеду. Я уеду. Спросите. Are you going to return to the hotel? Вы собираетесь вернуться в гостиницу? Вернуться. Referring to a woman, say, No, I'm going to live at my friend's place. Нет, я собираюсь жить у своей знакомой. У своей знакомой. А как сказать? Tomorrow I'm going to visit her. Завтра я собираюсь к ней в гости. К ней в гости. Скажите. I just now spoke with her on the telephone. Я только что говорил с ней по телефону. Сейчас скажите. I will leave at 10 in the morning. Я уеду в 10 утра. Я уеду. Скажите, will you leave at 10? Вы уедете в 10? Уедете? Сейчас скажите. Yes, I will leave at 10 in the morning. Да, я уеду в 10 утра. Уеду. Try to ask. When are you going to your friend's place? Когда вы собираетесь к своей знакомой? К своей знакомой? Скажите. I will arrive at 5 or at 6. Я приеду в 5 или в 6. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.